Стефан. Имя Стефан, греческий Стефанос, означает венок. В Новом Завете упомянуты только два человека, относившие это имя, зато упомянуто несколько венков или венцов, какие даст Господь верным ему. О Стефане, упомянутом в Деянии апостолов 6:5-8:2, знаем очень мало. Не названы ни его родители, ни место рождения. Его появлению на страницах Священного Писания предшествует заметка, что в церкви в Иерусалиме при успешной деятельности апостолов возникли затруднения. Еллинисты, то есть евреи из языческих стран, почему-то оказавшиеся в Иерусалиме, подняли ропот, что якобы их вдовы не получают одинаковой с другими помощи. Возникший ропот имел в виду оторвать апостолов от служения словом и молитвой, а заняться справедливым распределением материальных средств. Дух Святой руководил апостолами, и Петр от имени всех заявил: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божье, пищись о столах». И посоветовал для этого служения избрать 7 человеков изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Можно думать, что из работников ни один не попал в число избранных 7, которых принято называть диаконами. С другой же стороны, можем предполагать, что все они были, если не из эллинистов, то из живущих или живших в языческом окружении. Все 7 названы по имени, и имена их греческие. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай. Апостолы оставались на своем посту в молитве и служении слова. Избранные 7 хорошо совершали порученное им дело, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Стефан оказался выдающимся деятелем. Он совершал великие чудеса и знамения в народе. Против него выступили некоторые из синагоги либертинцев. В Иерусалиме, кроме храма, в котором приносили жертвы и совершались жертвенные богослужения, было несколько синагог, в которых люди читали и изучали закон Моисеев. Чаще всего, как это наблюдаем и теперь среди евреев, каждая синагога состояла из единомышленников и людей одинаковой профессии. Либертинцами назывались евреи, которые были рабами у важных господ, но за какую-то особенную заслугу получили свободу – либертас. Следовательно, это были люди с опытом и знанием. В 1914 году во время раскопок в Иерусалиме нашли такую древнюю надпись: «Феодот, сын Ветена, священник и начальник синагоги, построил синагогу для чтения закона, а при ней гостиницу для прибывающих из-за границы». Некоторые думают, что эта надпись находилась на синагоге либертинцев. Но и либертинцы не могли устоять перед мудростью и духом, какие действовали в Стефане. Тогда противники решили расправиться с ним при помощи клеветы. Представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Тогда еще не знали выражения «враг народа». Но обвинение имело такое основание – клеветники говорили: «Мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Стефана привели в Синедрион, то есть Верховный суд, который состоял из 70 старейшин, а председателем был первосвященник. Можно удивляться непоследовательности, какую, согласно Деяниям апостолов, проявлял Синедрион по отношению к Иисусу и его последователям. Народ уверяли сами и подкупленные ими воины, что Иисус мертв. а тело его ученики украли и где-то укрыли. Если бы это была правда, то не было никакого основания пугаться утверждений Стефана. Если бы он даже так говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. В худшем случае могли посчитать Стефана за ненормального, мишуге, который не дает себе отчет в том, что говорит. Но Синедрион говорил одно, а знал и думал другое. Стефану дали возможность высказать свое учение, свои убеждения, и за это мы в некоторой мере должны быть благодарны Синедриону. Стефан же высказал несколько важных и поучительных истин. Бог славы дважды призывал Авраама. Первый раз явился ему в земле халдейской, а во второй раз в Харане. Бог был с Иосифом в Египте, провел его через скорби раба и арестанта и поставил его начальником над Египтом. Бытие 45:9. К Иосифу в Египет переселился отец со всем семейством, и таким образом приходило в исполнение Божье предвосхищение Аврааму, что потомки его будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Бытие 15:3. При конце этих 400 лет в Египте произошли какие-то политические перемены. Восстал иной царь, который не знал Иосифа. Исход 1:8. История Египта свидетельствует, что этой страной управляли не две или три, а 30 династий, сменявших одна другую. Не только имена некоторых фараонов вычеркнуты, вернее, изглажены из списка правителей Египта, но даже построенные ими здания и храмы были разрушены, а камни и другой строительный материал употребляемы для иных строений. Новый царь не хотел знать Иосифа как благодетеля, а в многочисленных и сильных евреях увидел политическую опасность и решил их уничтожить постепенно. Напомнивши об этом, Стефан представил Синедриону историю Моисея, который в некоторой степени является прообразом истории Иисуса Христа. По приказу фараона Моисея младенца должны были утопить или убить, но по воле Божьей его воспитала египетская принцесса. Моисея отвергли его сородичи, евреи, когда он первый раз пришел к ним как заступник и примиритель. Моисею пришлось бежать к язычникам и там найти себе невесту. Этот Моисей по воле Божьей пришел во второй раз и принес Израилю более полное познание Бога, не только как Эл-Шаддая, то есть Бога Всемогущего и Кормильца, но и как Бога Сущего, Яхве или Иегова, который находится над временем и пространством. Моисей вывел народ израильский из неволи египетской, но народ не был благодарен ни Богу, ни Моисею. Напомнивши это, Стефан припомнил и пророчество Моисея, что из их среды, то есть из еврейского народа, Господь воздвигнет им пророка, которого они должны слушать. Приводя дальнейшие факты из истории Израиля, Стефан как бы подчеркнул, что народ вместо слушания Слова Божия и послушания Богу хотел иметь видимые предметы, как бы связывали его с поклонением Богу. Как бы идя навстречу этой нужде, Бог повелел Моисею сделать скинию, а позже Соломон построил величественный храм и установил пышное богослужение. Народ имел вид благочестия, религиозные формы и обряды, но не благоговел перед Богом. Когда пророки призывали людей к покаянию и повиновению Богу, то пророков прогоняли, избивали и убивали, а последним наибольшим преступлением было убийство руками римских воинов величайшего праведника, то есть Иисуса Христа. Слушая это, они рвали сердцами и скрежетали на него зубами своими. Когда же Стефан, исполненный Духа Святого, глянул на небо и, увидев славу Божию, объявил: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоявшего одесную Бога». Порсенные судьи превратились в необузданную толпу. Без всякого решения и приговора накинулись на Стефана и вывели его за город и побили камнями. Последним свидетельством веры и верности Стефана было то, что он, побиваемый камнями, молился сперва о себе: «Господи Иисусе, прими дух мой», а потом о врагах: «Господи, не вмени им греха сего». Стефан, имя которого означает «венок», первый из уверовавших отошел к Господу получить венец мученика. Одежды побивавших его стерег молодой человек по имени Савл. То, что он тогда слышал и видел, он не мог забыть до конца своей жизни. Деяния апостолов 7:58, 22:20. И некоторые думают, что смерть Стефана была толчком к обращению Савла. Стефан же не остался лежать под грудой камней. Его погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Деяния апостолов 8:2. Аминь.